явно произведением местного умельца, думается, преподнесенное в дар родному городу. Изготовление сего, несомненно, отняло немало сил и времени. Где ж, интересно, теперь этот умелец? Среди каких народов? Во гад! Все невольно обернулись на Гриневского. Тот занес ногу и с силой обрушил ее на пол, пытаясь раздавить скорпиона, но юркому насекомому удалось избежать карающей подошвы и после развить завидную прыть. Бегущий скорпион, как выяснилось, скорее смешон, чем грозен. Он несся, вытянув перед собой клешни, членистый хвост с ядовитой колючкой на конце загнут на манер поросячьего хвоста. Никем не преследуемый, забежал за кучу мусора и исчез из поля видимости. И несколько запоздало взвизгнула Маша. «Его укус смертелен только в брачный период», — поспешила успокоить свою русскую приятельницу туркменка. «А нынче как у него с брачным периодом?» — решила разобраться Маша. «Прошел. А если сейчас тяпнет?» «Не хватай его и не тяпнет». «А если все-таки тяпнет?» — не отставала Маша. «Рука или нога онемеет, станет толстой, как бревно. Потом пройдет», — добрым голосом сообщила Джумагуль. «Потом это когда?» «Через месяц. Может, раньше, может, позже». «О, Господи!» — закатила глаза дочка хозяина сибирской зоны. Они поднимались по главной лестнице потухшего очага культуры города Уч-Захмет. «Чем выше, тем меньше всякой дряни ползает», — это произнес Карташ, дабы приободрить Машу, которая после скорпиона малость спала с лица и погрузилась в мрачную задумчивость. Не сказать, чтобы очень-то помогло. На последнем четвертом этаже они набрели на актовый зал. «То, что требуется», — уверенно сказал Карташ. «Я думаю, на мягкую постель и чистое белье никто и не рассчитывал. А в остальном местечко годится. Составить скамейки на сцене, и получится отличная кровать, хоть и ложа королевских сексодромов сооруди». «Было из чего сооружать. Да уж. Это не клуб в расположении ИТУ номер 3 звездочки, где он и Маша впервые, как говаривали в старинных романах, познали друг друга. Сей актовый зал, пожалуй, сохранил тот вид, что имел во время последнего профсобрания или последнего заседания местной парторганизации. Хоть сейчас созывай какой-нибудь съезд и рассаживай по рядам кресел, обитых мягкой красной тканью и сколоченных в тройники. Из окон актового зала открывался вид на качели-карусели и на прилегающие к лунопарку улицы. Хороший обзор, но им не исчерпываются все достоинства верхотуры ДК. Главное, весь четвертый этаж опоясывает балкон. Собственно, из-за него Карташ и повел отряд сразу на последний этаж, не заходя на этажи иные. Часовой будет бродить по балкону и сможет контролировать все подходы к ДК. «Если быть честным перед самим собой, то прав Гриневский», — подумал Карташ. «То, что вбито офицеру внутренних войск, вбито накрепко. И на необитаемом острове ВВшник будет пытаться очертить периметр, вкопать вышки, загнать на них вышкарей и пустить по периметру часового». Ложи пока сооружать не стали, а решили, раз место под ночлег определено, следует все-таки сходить вымыться. Первыми отправились Карташ с Машей. Им хватило на все про все полчаса и трех ведер ледяной воды. После того, как смыли пот и грязь, свежим даже стало настроение, чего уж говорить про тело. Повеселевшими они вернулись во дворец культуры, где передали эстафетную палочку на помывку паре Гриневский-Джумагуль. «Загляни, начальник, в последнюю комнату в коридоре, тебе понравится», — уже от двери актового зала посоветовал Гриневский. «Ну, сходим, посмотрим, раз рекомендуют. Все равно необходимо провести рекогносцировку, то бишь отследить подходы и отходы». Маша пожала плечами, мол, как прикажете, «мон женераль, я за вами хоть куда?» Они направились по пустынному коридору в ту комнату. Маша что-то тихо прошептала. Что-то сказала. Она повернулась к нему. В сгустившихся сумерках ее лицо тоже было полуреальным. Оно словно уплывало куда-то, растворялось в сером густом воздухе. «Я говорю, город Зеро!» — очень тихо повторила она. «Помнишь такой фильм? Место, где время остановилось, где время было мертвое. И здесь так же. Страшно. Но мы-то живые, Маш». «Да, живые. Пока», — сказала она. И вдруг жарко шепнула: «Иди ко мне, ну же, скорее». Зашуршало что-то, то ли лихорадочно сбрасываемая одежда, то ли потревоженные призраки прошлого выражали недовольство нарушителями их покоя. Вообще ничего уже почти не было видно в темноте, и скорее на ощупь, на запах они нашли друг друга, сжали друг друга в объятиях. Маша отчетливо дрожала, вряд ли от холода, вряд ли от возбуждения, и Карташ шептал ей на ухо какие-то успокаивающие глупости. Они опустились прямо на рулону дряхлых агитационных плакатов и праздничных транспарантов, сдирая друг с друга остатки одежды. Она раскрылась навстречу Алексею, выгнулась дугой, не думая, без лишних разговоров и вступительных ласк, жадно, будто измученный жаждой зверек, приняла его в себя, поглотила, и он утонул. Утонул в ней весь без остатка, как уже бывало не раз. Бредовая, если посмотреть цинично и со стороны, была эта картинка. Двое до нельзя вымотанных событиями последних суток людей яростно, бешено, позабыв все на свете, занимаются любовью среди пыльных знамен, портретов забытых руководителей и выцветших лозунгов. Да и плевать им было, где заниматься любовью. Страх, усталость, неизвестность, враги — все осталось где-то там, за границами чувств. Здесь же, по эту сторону, для Алексея остались только горячая, отсвечивающая в полутьме кожа любимой женщины, доверчиво предлагающей себя мужчине, молящей о помощи, о защите, о спасении и верящей, что он поможет, защитит и спасет ее жаркое дыхание, ее жаркая влажная плоть. Щелк, и неверный огонек зажигалки высветил шеренгу миниатюрных Лениных с хитрым прищуром, взирающих на влюбленных. Маша показала им язык и сказала тихонько: «Дай и мне». Алексей отдал ей прикуренную сигарету, прикурил другую, выпустил в темноту струю дыма. По телу разливалась приятная истома. И теперь казалось, что все обязательно, стопудово будет хорошо. Они победят, оставят всех с носом и сорвутся с чемоданом долларов в заграницу. «Ты заметил, какое здесь странное небо?» — негромко спросила она, поглаживая пальчиками его по груди. «В смысле? Серое, как холстина. И не облачко. За все дни ни одного облачка. Пустой, скучный кусок холстины над головой. Господи, я и не думала, что могу так соскучиться по простому сибирскому дождику. Он легонько поцеловал ее в губы, сказал ободряюще: «Будет тебе и дождик, и тропический ливень, и океан. Ничего, малыш, не бойся, прорвемся. С такими гарными хлопцами не пропадешь». Кстати, куда эта сладкая парочка подевалась? Мало ли, о чем мужчина с женщиной могут заговориться.